Мы начинаем очередной урок Зогар 111. Страница П 80. Строчка 4 самого Зогара, текста Зогара. От новый от самых хет. Ваитейма демила дехоль бар наш дело яда абида. Точка. То есть мы, напоминаю, мы разговор идет о цадиках, праведниках, которые во второй фазе своей духовной работы по исправлению греха Адама работают над тем, чтобы работают как вместе с Ашем работают в партнерстве и обновляют Тору таким образом, что они делают их слова, поднимаются до Атика и возникают и приводят к появлению новых небес и земли. То есть каждое слово, как он говорит нам, оно делает новое небосвод, новая ракия. Четыре. От самых хет. От 68. Вы и ты, а если ты скажешь, Зогар говорит, а если ты скажешь, демила дехоль бар наш, дело яда, что слово каждого человека, который не знает, абида делает это. Точка. Ну, то, что делает такой праведник. Точка. Тухазы. Агу пять делав. Орхавы бразин де орайта. Вехадаш милин. Де лояда аль бурьяйгон. Дака Яуд. Следующая страница П. Алеф. 81-я, первая строчка. Гаги мила салька венафик венафик легабы гаги мила иш тагавху ход лашон шекер миго два нуква детагума раба. Видалек хамеш мея парсы лекабла легаи мила. Винатила ви азил три багаи мила лего нуквы. В абид баракия дышав, ты икрой тогу. Точка. Потрясающий код, который он нам сейчас, который мы будем сейчас рассматривать. Смотри, о каком он нам говорит. О чем он говорит? Предыдущая страница. П, 80-я, 4-я строчка самого Зогара. Строчка четвертое от самых хет. 68. Вейтейма. А если ты скажешь, де мила де холь бар наш, де лояда абида, что слово каждого человека, который не знает, делает вот это, точка, мы уже говорили еще раз, точка, ту хазы, иди и увидишь. Ау, пять, де лав орхавы, тот человек, но тот дословно, де лав орхавы, чей путь не через баразин де орайта, чей путь. Путь не, то есть не проходит, но нет слова этого здесь. Чей путь не идет через секреты Торы. Вы хадаш милин, смотри внимательно. И хадаш милин, и он обновляет слова дело яда альбурейгон, которые он не знает с ясностью. С точностью, с ясностью, когда кают, как полагается. Следующая страница. Первая строчка. 81-я страница. Первая строчка. Аги, мило. Так вот это слово. Смотри, что он говорит нам. Салька поднимается. Венапик легабы аги, мило. И выходит... по отношению и выходит к этому слову, слышишь, что он говорит, выходит на это слово иш тагафухот, человек перевернутый, лашон шекер, ложь, миго изнутри два нуква дет гумараба, изнутри нуквы большой пропасти. Выдалек, и она, и он перескакивает хамеш мея парсы, 500 парсы, как парса, но парса это означает примерно, это старая мера. Старая мера, то есть мера Торы того времени, как то мы не говорим про время, про исторические дела, а парса это примерно 4 миль, 4 мили, так, мили, знаешь, миль, да, миль это больше километра немножко, вот 4 мили примерно, так вот, и он перескакивает 500 5 сотен миль лекабла легаги мила, чтобы взять это слово. Венатилла и берет это, и берет его. Веазил и идет три багаги мила легонуква и ведет, и берет это слово третье легонуквы на, к его нукве. В абид ба ракия дышав и делает у нее ракия дышав небосвод, пустой небосвод. Де икры тоу, который называется тоу. Тогу, как помнишь, как мы говорили, учили Тогу у Богу, и мир был Тогу, когда мир был создан, и мир был Тогу у Богу. Не будем сейчас это объяснять. Возвращаемся на предыдущую страницу. Потрясающе, о чем он сейчас говорит. Гасулам. Правая колонка, строчка 13. Ссылка от самых хет. Вы и тайма демила выхуле. Вы и тайма, если ты скажешь демила, что слово и так далее. Двоеточка. двоеточие. То есть это то, что он рассматривает здесь. В им томар 14. Шедвар хидуш шель колядам. Вафилу шеейну йодея 15. Машомер осе эт зе точка. 13. После двоеточия. В им томара, если ты скажешь, 14, то есть предположишь, скажешь дословно, шедвара хидуш эль коля дам, что слово обновленное слово, то есть второй, обновленное, что обновленное слово каждого человека, вафилу и даже шеейно юдея того, который не знает, 15. Маша умер, что говорит? Осе эдзе делает это. То есть делает это, то есть то, что, о чем мы говорили, что оно поднимает слово, как он поднимается к Атику и так далее, все, что он рассказывал нам про, про тот путь, который проделывает слово, и что с ним делается, результат этого обновления слова этими великими, большими цадиками, праведниками. Что и любой человек это делает обновлением Торы. 15. Точка. Боурэ. Ото ше эйн 16 дарко бесудота Тора. Вехидеш дварим шеейно 17 йодея отам ламитам карауй точка. Боре, смотри, что он говорит нам. Иди, приходи, приди и увидь. Такое говорится. Боре. А вместе из этого было создано было слово боре. Приди и увидь. А вместе получается боре творец. Боурэ, приди и увидишь. Ото, тот, шеэйн дарко, чья, чей путь, чип, чей, чей путь, 16, бесод, не, то есть не проходит в, не в секретах Торы. Тот человек, который чей путь не, не секретами, не в секретах Торы. И занимается секретами Торы. Выхидеш дварим, и он обновляет слова. Шеейно 17 йодео там лами там каруй. Что он, слова, которые он не знает их истинно, как полагается. 17. Там стоит точка, я бы запятую поставил. Ото давар ахиду, ото двар ахидуш 18 оле вьоце эль ото адавар иш тавухот 19. Лашон шекер. Митох никват атхом агадоль. Вегу 20. Медалек хамеш меот парсаот. Лекабель это давар 21 гаги агу. Велокея хото веголех им гадавар эль ганекейва 22 шело веосеба ракия шав аникра тоу. Точка. 17. Ото давар двар ахиюш. Вот это обновленное слово. Вот это тем, который не знает. Тот человек, который не занимается секретами Торы и обновляет Тору. То есть занимается ими и поднимает вот этот ман так высоко, поднимает ман, потому что он не знает этого, и он поднимает ман. Так вот это обновленное слово, 18, оле, поднимается, вьется эль отуадава, и выходит, к этому слову выходит иштавухот, перевернутый человек, дословно. То есть обратный человек. Что это значит, 19? Лашон шекер, слово лжи, то есть ложь. Митох, и это куда выходит, смотри, что он говорит. Митох накиват атгом агадоль. Из, откуда выходит? Из отверстия большого, большой пропасти. Вегу 20 медалек, и он перепрыгивает медалек. Интересное слово, перепрыгивает, не просто, а перепрыгивает. Хамеш меот парсаот, 500 этих парсаот, 500. Каждая парса это 4 мили. Ну, 500 парсаот. Лекабель это даварагу, чтобы получить, принять, чтобы взять это слово. 21. Велокея хото. И он берет его. И что он с ним делает, смотри. Веголех има давар. Он идет с этим словом. Эль анекей вашему. Своей женской части, к своей подруге женской, к своей женской, как сказать, к ныке вашего, то есть к своей женской особе, партнерши своей. Веосе баракияша, ведь делает у нее пустое, пустой небосвод. А не кра тогу, который называется тогу. Тогу как хаос, как неопределенность. Двадцать третья строчка. Смотри, что он нам рассказывает. Нечто совершенно потрясающее, что как здесь должно быть, а это в первую очередь, конечно же, относится и к изучению Зогара. Что если изучение Зогара, скажем, учителю не дается это, а он обновляет это, какая грандиозная ответственность ложится на него, что, не дай Бог, если он не так это сделает, то он привлекает этим самым то, что мы сейчас читаем. И сам, и своих учеников. Не дай Бог. Давайте сейчас посмотрим, что он нам рассказывает. 23. Может быть, это и причина того, что не учит Зогар. Потому что остальные вещи как бы делают так, что-то учат, но это не так это связано с секретами то. А обычно это Тора, ее мол, учит все, учит головой. Из этого выходит это, если это так, а если это так, все эти законы. Учат просто головой. А здесь это так. 23. Биюра дворим. Квар и адата. 600 гаман. 24. Шемалим. Ацадиким. Кедей лаасот Нахат руах лает срам. 25. Дайну. Летуалатайла а. Гем никра башем. Гем никраим башем милин. 26. Деорайта. Денит. Хадшу. Вот я вижу здесь. Шенид нит хадшу, что здесь надо добавить одну буквочку. Шени, то есть второе слово после буквочки тав, надо еще добавить буквочку хет. Шенид хадшу, запятая. Киген мит хадшу. Алиидей 27 газивук айльон. Вазон мекаблим мохин хадашим 28 алиидейхем. Адше зохим альдерах зе алиидей зе лесот линто 29 шамаим. Велисот арец. Вихуле. Винасим. Шотфим 30. Има кадош баруху. Ки митхадшим шамаем ва арец. Алиедей 31 гамилин. Шелахем каналь. Очень четко он нам объясняет, что делают праведники вот эти, которые в партнерстве находятся с Ашем. 23. Биюр Гадварим. Пояснение слов. Кварья дата, ты уже знаешь. Ше сода ман, что суть ман. 24. Ше маалима цадиким, которые поднимают цадики, праведники. Кедейла сод нахатруах лает срам, чтобы делать приятное своим их Творцу, то есть делать ради отдачи. 25. Дегайну, то есть летола тайла, а то есть для пользы высшего, то есть ради отдачи. Гэм некраим, они называются вашем милин. Вот это называется они вашем милин дора, это слова Торы. Вот этот ман, который они поднимают своим изучением Торы. 26. Шенитхадшу, которые они обновляют. Киген митхадашот, ибо они обновляются. Алиедей 27. Азивука Ильон. Посредством высшего зивуга. Помнишь, да, когда поднимается ман, их до Малхут, Атика, собственно говоря, Есот Атика, Есода Атика, ибо на Малхут Атика нет, да, нет зивуга до Гмартикуна. Ну, мы так говорим. И там они включаются в зивуг, который там делается на Есод Атика. И таким образом обновляются они благодаря высшему зивугу. И это все идет вниз. От Атика идет к Ариханпину. А от Ариханпина идет уже тем поднятием бины в Ариханпин, в голову Ариханпина, поступает к Абавиима, это уже Мохин. И она передает их зон. Вазон мекабли Мохин хадашим и зон Зайранпин и Нуква получают обновленные новые мохин, обновленные мохин, новые мохин, 28, алидейхи, благодаря им. Так, и, а потом они дают, зону уже дают уже душам, понятно? Это мы знаем. Адше зохим алидейзе, так что, благодаря алидейзе, этому, благодаря этому, удостаиваются они лесот секрета лентоа шамаим, чтобы рассадить небеса, 29, велисот арец и учредить землю. То есть новые вещи сделать. Вехуле и так далее. Винасим, шотфим, има кадош баруху. И они становятся партнерами 30, а кадош баруху с его партнерами. Ки митхадшим шамаем ваарец, ибо они обновляют небеса и землю. Зейранпинем Нуква, конечно. Аридей 31 гамилин шагем шалагем. Благодаря посредством их слов, как сказано выше. 31. Веомер, аваль, ау, делав 32, орхе баразин де орайта, кломар, шеейно 33, баки, бе дарке яшем, лейда лешморе дацмо, миливгом, левая колонка, первое слово, бемадригот, а эльонот. Очень-очень тонкая, смотри, что он говорит, точка. 31, правая колонка, после точки. Веомер, и он говорит, Зоар говорит, аваль, но, агу, делав, орхей, тот, чей путь не 32, не в секретах Торы. Кломар, то есть. Шаэйно, что это означает? Шаэйно 33, баки бедарке яшем, что он не хороший специалист, баки. Баки означает хороший специалист. Ну, как можно сказать, что он не хороший специалист, то есть не очень нехорошо неполно, неясно, не специализируется, то есть так и есть. Шейно баки, он не... Баки означает действительно, что он знающий в этом деле. Что он не очень, не знающий, он не специалист, как бы, можно говорить, в путях Творца. Лейда, что теперь он теперь добавляет, что это означает? Что он не знает хорошо, не знает хорошо пути Творца, чтобы знать лейда, лишмор этот сму, как, чтобы не, как себя сохранить себя, как бы уберечь, лучше сказать, как чтобы знать, как уберечь себя Миливгом, чтобы не сделать ущерб, не принести ущерб, от ущерба, лучше сказать, от того, чтобы принести ущерб, левая колонка, первая строчка, бамадрикота или нот, в высших ступенях, или высшим ступеням. Видишь, что она говорит нам? То есть, человек может, что он говорит нам, что человек может поднять ман. таким образом, что он поднимает ман, и таким образом он не делает так, как мы учили, как делает праведник, что и он поднимает ман. Помнишь, что он сказал? Летуалатайла, а для пользы высшего. Так? То есть ради отдачи. А он поднимает ман ради другой стороны, чтобы притянуть его к себе. Чтобы притянуть ради получения. Не потому, что он делает это, это не говорит о том, что не обязательно, что он делает это умышленно. Но он просто не готов, он не подготовлен, а он объясняет секреты Торы. В то время, когда он не знает их по-настоящему. И он таким самым не уберегает себя от того, чтобы не принести ущерб высшим ступеням. Первая строчка. После точки. Вео мэрбе ацму. Шикавана то два или то элата ила а. Вигуам нам мета э три этацму. Кило яда ки бенавшо. У лейда. Четыре бабирур. Шеэйно мекавен хас вишалом лецарко ацмо. Гиней пять аншо гадоль меот. Кинотен коах ле клипот. Ле катла шесть бней наша. Кмо шимава эрве голех. Визе шумер. Выходаш сем милин, ты лояда, альбурейгон, кедака и яуд. Восемь. Дагайну. Шамалеман лазивуга ильон, вейно йодеа не девять, альбур явд. Бахоль от сорах. Шеху байметкен гиней десять аз немца дагай иш тагафухот лашон шекер. Одиннадцать. Далек ве ошек легаги милак мошекату ве оле. Что он нам сейчас говорит? Смотри, очень важно, что он нам сейчас говорит. Первая строчка. Вегу омер бацмой. Вот этот человек, который не знает. Не знает по-настоящему, не знает досконально. То есть, не значит, что он не все знает, а он просто не знает этих секретов и говорит. И поднимает ман. Вегу омер бацмой. Он говорит сам себе. Вот этот человек. Шикавана то, что его кавана, что его намерение. Два. Или то латайла, а оно для пользы высшего. То есть ради отдачи. Ки, слушай внимательно, кило я да. Ибо, что он не знает. Кибе навшо гу лейда бабирур, чтобы, что в своей, что в себе, в душе, что он знать, чтобы знать в душе с точностью, ше эйном экавен, что он делает это не с намерением ради себя, не дай Бог ради себя. Вот это он не знает. Делает ли это он в душе у своей, он не видит, что он, не дай Бог, это делает не ради, делает ради, не делает это, что он не делает это ради себя. Понятно? То есть в душе он не знает, что он делает ради, это ради себя. А думает, что он это делает для пользы высшего. И ней, так вот, он говорит, пять, аншо гадоль маот. Его наказание очень большое. Смотри, что он говорит, какое наказание у него, что, и за что у него наказание. Кино, тен, кох, смотри, что он говорит, ибо он дает силу для клепота, клепотам, лекат ладней наша, чтобы убивать людей. Кво шумева эр веголе, как он продолжает нам объяснять Зоха. Везеши омер, и это что он говорит. Вехадаш сем милин дело яда, альбурей гон. И он обновляет слова, которые он не знает с точностью, как полагается. Кедака яуд, как полагается. С точностью альбурей гон. Восемь. Дегайну, то есть. Ше мале ман. Лесивук Айльон, что он поднимает ман для высшего зивуга. Вейно йодеа и не знает, девять, альбурьяв с точностью. Бахоля цорах с полной необходимостью, как полагается. Шегу баэмет кен, что это действительно так. Это истина, так. В Гинеи, так вот. Десять. А с немца тогда получается. Дай и штавухот, что вот этот человек, он перевернутый. Переворачивает, перевернутый, что значит? Лашон шекер, что это ложь. Одиннадцать. Далик, он перепрыгивает, смотри, что говорит, перепрыгивает в ошек и схватывает лагимила, схватывает это слово. Кмоше, кату веголе, как он пишет и как он продолжает объяснять. Зогар. Двенадцать. Интересно то, что он немножко здесь в этом объяснении, а Сулам немножко отходит обычно от своего обычного правила, что он сначала дает полный перевод, как правило, обычно дается полный перевод, не всегда, но имей в виду, что иногда он так, он делает, дает перевод, обычно дает полный перевод, а здесь, смотри, нет. Здесь он дал нам частичный перевод, смотри, до большой кусок перевода, переводы, объяснения от самых хэт до на следующей странице, смотри внимательно, на следующей странице до второй строчки. Даже не доходя одно слово до второй строчки. Первая строчка, куда он тянет, куда он берет это слово, и куда он несет его это слово. Остальное он еще пока нам не перевел даже. Или он перевел нам? Он уже перевел нам, он не объяснил нам уже. Уже перевел нам, все, нет, все правильно. Я просто, мне показалось, что он уже начал объяснять нам, совершенно правильно. Нет, все он хорошо делал. Он уже... Опять полный перевод у нас сделал и начал объяснение. Вот объяснение вот это у нас еще не дошел до этого. О, хорошо. 12. Везе шомер. иштагафухот. Лашон шекер. Миго 13. Нуквей детгума раба. Двоеточие. Вот дальше он идет дальше, нам объясняет. Везе шомер, это что Зогар говорит, 12. Иштагафухот. Перевернутый человек, или перевернутый, и Иш, это мужчина. Человек, но мужчина. Лашон шекер, ложь. И вот он, что он берет это слово, которое он сказал, мего нуква детхума раба. Нет, не слово, он еще говорит, как он нам говорил нам, из, прямо мы берем слова из, пока из Зохара берем, который он говорит, «Миго нуква детхума раба» из нуквы большой пропасти. Или нуквы, нуква означает не только женское, а из отверстия. Я сразу перевел как нуква, а может быть хорошо, сейчас, как он нам объяснил, из отверстие, то есть отверстие и нука, это часто синонимы, одно и то же, один и тот же корень. Двоеточие. Ки гам баклипот. Еш 14 дакар венуква. Аширадакар никра шав. Ванукла 15 никрет шекер. О, теперь он нам объясняет, начинает объяснять каббалистические вот этот, эти понятия из нашего этого зоара. 13 после двоеточия. Кигамба клипот, ибо также и в клипотах. Ешь, есть 14 дакар венуква, мужская и женская. Ашер адакар некрашав, где, причем мужское там в клипотах называется шав. Есть разные наименования, потому что есть разные уровни. Тоже в клипотах есть разные уровни. Так вот это он говорит, что вот мужское называется шав. А шав означает пустой. А, понятно? Пустой. Еще есть такое слово пустой в современном, в обычном языке, как еще есть пустой, он пустой. Суета. Суета. То есть пустой, суетный. То есть такое вот. Такое слово суета-сует, да, тоже там стоит. То есть то, что пустое, шав, не бессодержательное. Это мужское. Это мужское, мужское название от из клипот. Смотри, как оно пишется тоже. Шин, вав, алев. Интересно, что оно пишется так же, как шоа. Да, как слово шоа. Шоа, то есть истребление, да, народа. То есть геноцид. Тоже так. Шоа. Ванукла 15 некрет шекер. Анукла называется шекер. Ложь. Смотри на это слово тоже. Шекер. Мы уже учили это тоже в Зохаре. Вот это слово шекер. Ложь. Точка. Пятнадцать после точки. Убиюра дворим. Киасахар 16. Деклипа. Эйно кольках рак моганукла. Укашегу. 17 лацмо. Эйно махшиль бнаядам лишекер Бешма 18 декутша бригу. Веадраба лагефах. Ки медабер тов. Кефи 19. Марит айн. Эла шеу ра айн. Басода катув. Альтилахем 20. Эт лехем ра айн. Ахоль вышате. Йомар лаха 21. Велибо баль имха. Вехоль ганилкат биядо 22. Гу носе шем ашем лишав. Ки нефрат ми ашем и барах. 23. В эйно яхоль лекабель шум шефа. Точка. Это очень-очень тонкие вещи. Конечно же, язык, святой язык, он только из святого языка можно что-то понять. Вот это имя Шав, смотри, 14 строчки, предпоследнее слово Шав, также и в Торе стоит. Есть такая заповедь, чтобы не произносить имя, святое имя, лышав стоит. Лышав. Лышав значит суетно или попусту. Тщетно, да? Попусту. Так там так стоит, так и стоит, что в Торе, что будем учить это сейчас, что чтобы не, нельзя произносить имя, святое имя, лышав. Лышав означает попусту, но также означает «ли», означает «для кого». «Ли» — это означает как бы предлог «кому». Для, так получается, что не произноси имя, святое имя «лешав», то есть для вот этого, кто произносит имя Ашем, имя Творца в суетное, то есть попусту, то он делает это для кого? Для лешав. Для лешав означает для шав, для вот этой мужской силы ситры ахра. Совсем другое понимание Торы дается нам. Так вот, возвращаемся сейчас на строчку 15. Строчка 15 после точки. У Биура дворим. Здесь очень должна быть полнейшая концентрация. Что он сейчас говорит? У Биура дворим. И без пояснения слов. Кия Захар. Ибо мужская часть. 18 де клипа. Мужская клипа. Или мужская часть клипы. Эйно кольках. Смотри внимательно. Эйно кольках рак муанукла. Не настолько плоха, как нуква, как женская клипа. Это очень-очень важно, что он вам сейчас говорит. Чтобы понять, что это. У Кашигула отсмуа, когда он сам по себе, мужская клипа. 18. Эйно махшиль бен ядам лешекер. Он не сводит людей, как бы сказать, с пути к лжи. Бешма именем, в имени, именем Акадош Боруху, именем Творца. Ваадра балагефах, а и наоборот. Он делает. Кимедабертов, смотришь, он говорит, ибо он хорошие вещи говорит. лефи кефи марит айн. Так, с виду. С виду он говорит хорошие вещи. То есть он предстает перед человеком как цадик. Да? Как хорошее, доброе. Да, хорошо, что ты делаешь. Эла шегура айн. Но что у него злой глаз, а он делает как будто бы у него добрый глаз. Но что у него злой глаз, то есть злые намерения. Басода Кату в секрете написанного, как написано в Мишлей у Соломона, притчи Соломона, 23, перек 23, там написано у него. Ай 20 тилахем, эт лехем раайн стоит у него. Не ешь хлеб, не пробуй хлеба от злого глаза. То есть, если тебе злой глаз, тот, у которого жадный злой глаз, он тебе дает хлеб поесть, чтобы ты не пробовал его. Не бери это у него. Как это там, как написано, как у него стоит у Мишлей, что «эхоль вышате», он тебе скажет, смотри внимательно, ибо он тебе скажет, это злой глаз, тот, у которого злой глаз есть, он тебе скажет «кушай и пей». «Йомар лаха», скажет он тебе. 21. «Велибо баль имха», но его сердце, оно не с тобой. То есть его сердце хочет обмануть тебя. Он с виду тебе говорит, пей, ешь. Но сердце его не с тобой. «Вехоль анил кад баядо», и каждый, кто попадается в его руку. 22. «Гу носе шем ашем лешав». Смотри, он говорит, он, вот это он, это вот то, что стоит в Торе, что нельзя носить, произносить или носить дословно имя Творца впустую. 22 это стоит так, чтобы не носить, не поднимать имя Творца впустую. Мы говорим произносить, ну что у нас нет такого понятия. А в Торе стоит поднимать слово, поднимать имя Творца впустую. Поднимать, потому что значит поднимать ман впустую. Когда мы говорим имя Творца, мы поднимаем ман. А когда мы это делаем впустую, мы поднимаем впустую ман. И тогда это идет к ламу, идет. Тогда это идет для шав. Ле шав означает для шав. Это все иврит. Добавочные информации, которые... То есть получается, что тот, кто попадается этому ему в руку, то есть попадается к этому, к тому, у которого злой глаз, то есть шава, то есть мужская клипа, которая красивые слова говорит, льстит, но человеку как бы, ну, чтобы его забрать, чтобы его, дает ему как бы и кушать, и хлеб, и все, но у него злой глаз. И так вот, тот, кто попадается ему на удочку, уносе, он произносит имя Творца Лешав, то есть несет, дословно, носе Шем Ашем, он носит, несет имя Ашем, имя Творца Лешав. Кому он несет его? К Шав, к этому мужской, отдает его это слово, или это, что он отдает его этому мужской клепе. Так это потрясающе, когда мы разбираем это на языке самого Творца. Тогда нам понятно, а не просто в переводе, как там, не произноси имя Творца впустую. Это совершенно другое добавочное значение, что стоит на самом языке. Не носи имя Творца к шав, к мужской клепе. Кинифрад Миашем Идбарах, ибо он отделен, вот этот человек тогда, от имени благословенного, от Творца. 23. Ве эйно яхоль ле кабель шум шефа. И не может, не получить, нет, и он, ибо он отделен от, от Творца, имеется в виду либо человек, и этот шаф, сам шаф тоже. Клипа, отделенная от, от Творца, ве эйно яхоль ле кабель шум шефа, не человек, который тебе к нему попался, он отделен от благословенного Вейно Яхоль Лекабель 23 и не может получить абсолютно никакого изобилия, никакого света. Точка. 23 после точки. Везе сот шамру разаль 24. Коль амидга э. Омер акадош баругу двоеточие. Эй на ни вегу. 25. Яхолин ладур бамадуре хаде. Точка. Везе со 23. Это секрет того, что написано, что сказали мудрецы в трактате Сота. 24. Коля мидгае, каждый гордящийся. Смотри, что он говорит. Омер акадош говорю, говорит Творец, говорит Святой благословен он о нем, о гордящемся, гордеце, двоеточие. Эйна нивегу ехолин ладур бавадорахат. Я и он не можем жить в одном помещении. 26. Ше бигьот каванато Лекабалат царкав ацмо. Легитраврав, гитраврев, лучше сказать, легитраврев, 27, легиткавот, вехадоме. Инейгу нилкад биршуто, 28, Шель ра гаайн. Веним цет. Гаалат ман шегу мале. 29. Эйно мамших шум шефа мили мала. Вегу носе 30. Шем ашем лишав. Валькен никра. А захар де клипа шав. Точка. Потрясающе. Все, что мы сейчас учим. Смотри, что он говорит. 26. Шебигьот кого на то, что так как его намерением является вот этого человека, который поднимает имя Творца впустую, на, к пустому, то есть к шаф, что так как его намерением является получить полностью ради себя, потребности свои ради себя, легитраврев, чтобы умножить себя в своей гордыне, выходуме 27 и так далее. И нейгу нилкат, смотри, что он говорит, так вот он попался, бирушу то шель ра айн, на территорию или во власть злого глаза в немцет и получается геалат ман шигу мале, поднятие мана, который он поднимает. 29. Эйно мамших шум шефа милы мало, смотри, что он говорит, совершенно не привлекает совершенно никакого света сверху вниз. Вегу носе, смотри, что он говорит, и он несет 30 имя Творца к Шава, то есть к этому пустому. Шава это имя, это пустой. Клипа мужская. И он несет, вот это называется, и он поднимает, несет или поднимает, он поднимает имя Творца к пустому, то есть к мужской клипе. Валькен, и поэтому, то есть впустую, да, лешав означает впустую. наречие впустую. То есть он поднимает имя Творца впустую. То есть ман поднимает впустую. Поэтому, смотри внимательно, и поэтому Некра Захар де Клипа называется, мужская часть Клипы называется Шав, пустой. Точка. От пустого ничего не может получиться сверху вниз. Клипа живет только тем, что притягивает человек. А из святости. 31. Ки акадош боруху эйно яхоль легиддабек ба иш агу. 32. Ладур имо бамадор эхад. Тридцать один. Ки акадош баругу, ибо святой благословен он, эйно яхоль легиддабек ба иш, не может приклеиться к человеку, то есть слиться с человеком, этим человеком, который поднимает этот пустую имя его. 32. Ладур ему, чтобы пробыть с ним, проживать с ним в одном помещении. То есть у них есть различия, конечно, различия по свойствам. Этот отдающий, Ашем отдающий, а человек, а вот этот человек, он только, он получает, хочет получить ради себя. Понятно?